Авдеич, кобель лысый, о-хо-хо, ставь самовар, Авдеич приехал, ну и ну. Сход начал расходиться. Тягуче, беспрерывно стонали дощатые, промерзшие порожки крыльца. На затоптанном управлении снегу возились, согреваясь в борьбе, Степан Астахов и высокий, голенастый казак, хозяин ветряка Голанки. «Через голову мирошника!» — советовали окружавшие их казаки. «Вытряси из него, отрубя, Степка!» «Ты под сил-то не перехватывай!» «Догадлив дюжиешь!» — горячился, подскакивая по Воробьиному, старик Кашулин, и в увлечении не замечал ядреной светлой капли, застенчиво повиснувшей на пипке его сизого носа. Глава 8. Пантелей Прокофьевич вернулся со схода и прямо прошел в боковушку, комнату, которую он занимался старухой. Ильинична эти дни прихварывала. На водянисто-пухлом лице ее виднелись усталость и боль. Она лежала на высоко взбитой перине, привалясь спиной к подушке, поставленной торчмя. На туп знакомых ей шагов повернула голову, с давнишней, прижившейся на ее лице суровостью, глянула на мужа, остановила взгляд на мокрых от дыхания завитках бороды, теснивших рот Прокофьича, на слежалых, влитых в бороду влажных усах, двинула ноздрями, но от старика несло морозом, кислым душком овчины. «Тверезый нони», — подумала, и, довольная, положила на пухлый свой живот чулок со спицами и недовязанной пяткой. «Что ж, порубка?» «В четверг порешили». Прокофьевич разгладил усы. «В четверг с утра», — повторил он, присаживаясь рядом с кроватью на сундук. «Ну как? Не легшает все?» На лицо Ильинишны тенью легла замкнутость. «Так же стреляет в суставы, ломит». «Говорил дури, не лезь в воду осенью». «Раз знаешь за собой беду, не рыпайся», — вскипел Прокофьевич, чертя по полу костылем широкие круги. «Аль мало баб? Будь они трижды прокляты твои, конопи! Помочила, а теперь я...» «Боже мой, то-то! Эх, конопям тоже не пропадать, баб не было. Гришка со своей пахал, Петро с Дарьей где-то ездили». Старик, дыша на сложенные ладони, нагнулся к кровати. «Наташка как?» Иринишна оживилась, заговорила с заметной тревогой. «Что делать, не знаю». Надысь опять кричала. «Вышла я на бас, гляжу, дверь амбарную расхлебенил кто-то. Семку пойду притворю, думаю, взошла, а она у просеного закрома стоит. Я к ней: чего ты, чего, касатка? Она: голова что-то болит, маманя. Правда ведь не добьешься. Может, хворая? Нет, пытала. Либо порчу напустили, либо с Гришкою чего». «Он к этой, случаем, не прибивается опять?» «Что ты, дед, что ты?» — Ильинична испуганно всплеснула руками. «А Степан, аль глупой, не примечала, нет». Старик посидел немного и вышел. Григорий в своей горнице подтачивал напилком крюки на нарезных снастях. Наталья смазывала их свиным растопленным жиром, аккуратно заворачивала каждый в отдельную тряпочку. Пантелей Прокофьевич, похрамывая мимо, пытливо глянул на Наталью. На пожелтевших щеках ее, как на осеннем листке, чахнул неяркий румянец. Она заметно исхудала за этот месяц. В глазах появилось что-то новое, жалкое. Старик остановился в дверях. «Эк, выхалил бабу», — подумал, еще раз взглянув на склоненную над лавкой гладко причесанную голову Натальи. Григорий сидел у окна, дергая напилком. На лбу его черной спутанной челкой прыгали волосы. «Брось к чертовой матери!» — багровея от приступившего бешенства, крикнул старик и сжал костыль, удерживая